Глава первая. Спустя 13 лет. Осень настойчиво входила в свои права и пока радовала комфортной температурой для долгих прогулок. Но все чаще наступали ненастные дни, и зонтик становился постоянным атрибутом англичан. Вот и сегодня с самого утра зарядил моросящий дождь. Я ехала в карете с поваром и служанкой из тетушкиного поместья. «Леди, непозволительно быть без сопровождения!» Любила язвительно напоминать графиня Мариса, когда я раз в месяц отправлялась вместе со слугами в городишко за провизией. Худощавая и высокая, тетушка чем-то напоминала борзую собаку. Маленькие темные глазки удовлетворительно заблестели, заметив, как вспыхнули мои щеки от замечания. Так и хотелось ей ответить. А еще леди не носит обноски старшей кузины. Но, как всегда, промолчала, сдерживая внутри ярость ради себя и брата. Ничего, осталось немного накопить денег, и мы с Ричардом уедем. Навсегда. Подумала, пряча глаза, и разгладила невидимые складки на сером платье, которое отлично шло кузине-брюнетке, а не светловолосой девушке. Разве я могла когда-нибудь подумать, что стану нищей родственницей и придется смириться с бесправным положением? Муж тетушки, граф Брэдфорд, строго объяснил мне, когда я первый раз спустилась в столовую и посмела дерзко защищать отца, перебивая полноватого с пышными черными усами дядюшку. «Если вы, маленькая мисс, не научитесь держать язык за зубами, то останетесь без завтрака». А если решу, то и без ужина. «Я заберу брата, и мы уедем домой!» Воскликнула, едва сдерживая слезы, и оттолкнула от себя тарелку с овсяной кашей. «Ваш дом больше не принадлежит вам! Король выписал указ! Лишил вас всех доходов от поместья сразу после того, как вашего отца арестовали! Управляющий, что вел ваши дела, уволился!» «Неправда!» – крикнула я и заплакала. Старшая кузина ехидно хихикнула. Не выдержав со всей силы, дернула ее за волосы, и Лилиан заревела во весь голос. Тогда меня наказали, оставив не только без завтрака, но и без обеда и ужина. Спасибо горничной, которая пожалела девочку и принесла остатки еды. Урок был выучен. Молчать всегда, даже когда хочется дерзко ответить. Пришлось учиться скрывать эмоции и хитрить. Ричарду повезло больше. Он был мальчиком, а тетушка родила супругу четверых девочек. За неимением наследника граф Хьюго с удовольствием проводил много времени с братом. И, к моему глубокому сожалению, Ричард все больше перенимал повадки высокомерного дядюшки. Карета остановилась возле почтовой службы, я с улыбкой кивнула повару и горничной. Только хотела выйти, как дверцу открыл высокий молодой человек. Он натянул капюшон на голову, пряча кудри русых волос. Голубые глаза с беспокойством взглянули. «Рьяна, постарайся не задерживаться», – прошептал Вард, раскрыв надо мной зонтик. «Прошлый раз я чуть с ума не сошел от переживаний». В прошлый раз была такая чудесная погода, что я решила прогуляться пешком», – улыбнулась конюху. «Для леди опасно. Вард!» – прикоснулась указательным пальцем белой перчатки к губам парня. «Не становись занудой. Ты же знаешь, я могу себя защитить». И хитро подмигнув конюху, взялась за ручку зонтика. На протяжении 5 лет раз в месяц я приходила на почту и отправляла письмо королю, прося разрешения на свидание с отцом, ни разу не получив ответа. Тем не менее, я надеялась, что однажды его величество жалится и позволит нам встретиться. Затем я отправлялась к магазину мистера Фреда Тайлера. Старик торговал охотничьим оружием, на котором стояло специальное клеймо в виде британского льва и самодельным из-под пола. Клеймо означало, что оружие прошло испытание и безопасно для использования. Без него было запрещено продавать. Но мистер Тайлер находил покупателей, которым не требовался знак. В каких целях использовалось незаконное оружие, вопросы не задавались. В этом деле главное – деньги. Первый раз я оказалась в лавке мистера Тайлера в 16 лет. Привез меня в Арт. Несмотря на разное социальное положение, мы подружились. Но я замечала влюбленные взгляды конюха. Они мне льстили и немного скрашивали однообразные будни в поместье. Графиня Мариса не забывала каждый день напоминать мне, что мы с Ричардом лишние рты в ее доме, и нас кормят, одевают только благодаря тетушкиной доброте. В 16 лет каждая девушка мечтала попасть на бал дебютанток. Мечтала и я. Только Мариса сразу дала понять, что тратить деньги на меня не намерена. «Тебе дебют не поможет. Кто захочет жениться на обнищавшей дочери барона Джерси, арестованного за преступление против короны? Забудь, милочка, о свадьбе и молись, чтобы Лилиан вышла удачно замуж, родила детей, и ты была полезной в доме». Вот тогда я впервые пожаловалась на свою горькую судьбу Варду. «Видимо, суждено мне стать дуэней у дочерей Лилиан», тихо произнесла, поглаживая трепетавшие металлические крылья бабочки. «Мое первое удачное создание, с которым помог отец. Я сохранила механическое насекомое как память о светлых днях». «А чего ты хочешь сама?» — поинтересовался Варт, продолжая щеткой поглаживать бока лошади. «Уехать отсюда!» — прошептала, и конюх замер, прислушиваясь к моим словам. «Вернуться домой с Ричардом, а потом добиться аудиенции у короля. Если надо, упасть ему в ноги, лишь бы дал увидеться с отцом. Но денег у меня нет». Вздохнув, спрятала бабочку в карман юбки, поднялась, отряхнула подол от сена и только собралась покинуть конюшню, как Варт произнес: «В поместье всегда нужен конюх. Взяла бы меня с собой?» Молодой человек пронзительно взглянул на меня. Глаза Варды всегда удивляли. То голубые, как чистое небо, то серые, бездонные. Даже рассуждал конюх по-разному. Бывал рассудительным, словно старше на несколько лет, или легкомысленно смеялся, как ровесник. Поддавшись порыву, молвила: «Взяла, если бы ты поехал». Варт кивнул и поманил пальцем, чтобы я подошла поближе. «Ты же иногда чинишь магии сломавшиеся инструменты в доме». «Ага». Пока я не понимала, к чему клонил юноша. «Моя сила часто выручала меня, особенно в детстве. Я отмыкала закрытые замки и убегала в конюшню, где пряталась от сердитой тетушки. Я видела механизмы изнутри и могла рассказать о поломке, а потом и сама училась ее устранять. У Варда тоже была своя магия, правда слабая, но ее прекрасно можно было использовать в быту. Зато юноши любили животные, тянулись к молодому конюху, а он словно читал их мысли и понимал. «А оружие сможешь сделать?» «Не знаю, никогда не пробовала». «Доверься мне, и все получится», – уверил меня Варт. А после познакомил с мистером Тайлером. Заказы сначала были простые и дешевые. Постепенно за 5 лет я улучшила навыки, приобрела хорошие инструменты. Правда, творить приходилось ночью, когда в доме все спали. Но ради исполнения мечты я была готова на все, даже не высыпаться и терпеть язвительные насмешки тетушки и Лилиан. Остальные дочери графини меня любили и даже защищали от сестры. Магазин охотничьего оружия располагался в центре города, недалеко от почты. Я приходила всегда в одно и то же время, толкала дверь, на миг замирая, прежде чем вторгнуться в чисто мужское царство. Даже несмотря на частоту моих посещений, меня всегда охватывали неловкость и смущение от любопытных взглядов незнакомцев. В этот раз, возможно, виной тому была погода. У мистера Таллера был только один покупатель. Незнакомец сидел возле камина с чашкой горячего чая, кожаная сумка лежала у ног. Мужчина был в дорожном костюме из хорошей ткани. Влажные черные волосы зачесаны назад. Он сразу взглянул в мою сторону, едва я вошла, а старик Фред добродушно воскликнул: «Доброе утро, мисс Фейн! Как всегда, пришли за патронами для графа Брэдфорда?» Я молча кивнула, а незнакомец с интересом взглянул на меня. Темные глаза изучающие скользнули по фигуре, я почувствовала смущение и отвернулась к прилавку, ожидая, когда подойдет мистер Тайлер. Старик вытащил патроны для дядюшки. Это я придумала такой повод, чтобы не было вопросов у людей о молодой леди в оружейном магазине. Граф тоже привык и даже стал составлять список для покупок. Вместе с патронами старик протянул мне мешочек с деньгами. «Внутри лежит заказ от клиента», – тихо молвил Фред, наблюдая, как я отчитывала монеты за покупку. «Мне бы взглянуть сначала», – произнесла я, аккуратно сложив патроны в сумку. Мистер Таллер кивнул и вернулся к гостю, отвлекая внимание незнакомца на себя. Я же открыла мешочек, пересчитала деньги. Затем развернула сложенный в два раза листок бумаги. Там оказался чертеж и пожелание клиента. Подобное оружие я уже делала и даже разочарованно вздохнула. Слишком просто. Золотой браслет с тайным спусковым рычагом для острых шипов. Отличная защита для леди от назойливых ухажеров. Мужчины тихо разговаривали, и только я решила позвать старика Фреда, как незнакомец слишком громко произнес: «Проклятый отбор! Зачем я согласился? Теперь вынужден лично преподнести каждой незамужней леди приглашение». Ножки кресла издали противный звук, а чашка с блюдцем жалобно звякнули, когда их раздраженно поставили на камни. Причем королева приказала с каждой леди или с ее опекунов взять подпись, что приглашение получено. «Да ладно тебе скулить, Рассел! Работенка не пыльная, но прибыльная. Сколько тебе надо аристократических семей посетить?» «Сотню за 4 дня». «У половины я уже побывал», – мужчина вздохнул. «Ладно, пора мне, дед, надо торопиться, чтобы успеть. Маршрут составлял сам советник королевы. Осталось 2 дня, и хорошие деньжата будут в кармане. Матери с отцом привет передавай. Скажи, жду их на следующих выходных обязательно». Я повернулась, увидев, как мужчины крепко хлопнули друг друга по плечу. Внук старика Таллера, не взглянув на меня, покинул быстрым шагом магазин. «Грядет отбор, мисс Фейн», – усмехнулся мистер Фред. «Думаю, в сумке Рассела и для вас есть приглашение». «Вы ошибаетесь», – слишком резко произнесла я, а потом более мягко добавила. «Вы знаете, что мой отец в королевской тюрьме, поэтому я буду единственной леди, которой не достанется приглашение на отбор». «Да, оно мне и не нужно. Женой механического принца я быть не собираюсь». Сердце тут же сдавило от горьких воспоминаний. Если бы не мое умение вскрывать замки, Альберт никогда бы не увидел изобретение отца и не донес бы матери. Я до сих пор винила себя во всем, а еще продолжала ненавидеть бывшего друга и нисколько не сочувствовала ему, когда узнала в газете о покушении на принца. Они тогда с королевой ехали в открытой карете, когда к ним подбежал молодой человек и бросил взрывчатое вещество прямо под ноги Ее Величества. Альберт среагировал сразу, прикрыл мать собой. После взрыва, говорили, пострадала правая сторона тела принца, и теперь она полностью состояла из железных пластин, а руку и ногу заменяли механические приспособления. С тех пор Альберта в народе звали «механическим принцем». А я бы на вашем месте воспользовался приглашением. Ведь тогда вы будете ближе к королю. Кто знает, вдруг вы сможете с ним поговорить об отце». Мистер Тайлер хитро подмигнул и уже строже спросил. «Берётесь за заказ, мисс Фейн?» «Да», – рассеянно ответила Фреду, обдумывая идею, которая неожиданно появилась после слов старика. «А ведь он прав. На отборе я встречусь с королем и сделаю все, чтобы поговорить с его величеством об отце. Только будет одна проблема – Альберт. Если он меня вспомнит, тогда все может пойти прахом». «Когда будет готов заказ?» – спросил Фред, слегка постучав по прилавку пальцами, чем вырвал меня из задумчивости. «Через месяц. И оплату увеличиваю вдвое. Золото – дорогой металл, а покупать буду из своих средств». Мистер Тайлер согласно кивнул, и я, пожелав старику хорошего дня, покинула оружейный магазин. Надежда медленно разгоралась в тоскующем сердце. Только бы получить приглашение, и я намного ближе стану к поставленной цели».